Ха-ха-ха. София смахнула выступившую от смеха слезинку. Вот не пойму, то ли ты такой забавный, то ли мое подсознание такие коленца выдает. Видимо, второе. Эй, не принижай моего достоинства. У меня замечательное чувство юмора, достойное моего княжеского величия. Ладно, мне пора поспешить, а то не получу завтрака. Потрепав меня по голове, девушка покинула каюту. Стоило Софии выйти, я трансмутировал пищу в нормальное рагу из филе единорога, а воду в молоко, и приступил к завтраку. После завтрака мысленно подсоединился к Доппелю, проверил, что с ним, считав буфер памяти. Ничего интересного не происходило, подмены никто не обнаружил, поэтому оставляю сигнализацию для оповещения, чтобы быть в курсе, когда с Доппелем свяжутся. Интересно, что мне делать с капитаном? Этот гад решил убить меня, после того, как заманил на свой корабль. Чем бы он ни руководствовался, его поступок ужасен и требует соответствующего наказания, но без капитана экипажу придется нелегко, а они не виноваты, что высший офицерский состав в большинстве своем те еще сволочи. Один, отговариваясь логикой, натравливает капитана на убийство непохожих существ, что говорит о том, что, видимо, у Спока какая-то психологическая проблема, связанная с его полукровностью, или же он просто махровый ксенофоб, скрывающий это. Заглядывать в разум телепата, пусть и слабого, я не собираюсь, чтобы ненароком не спалиться, но если учесть то, что мне стало известно о вулканцах, то первое вполне реально. Достаточно представить, что эмоциональная человеческая девушка, а девушки у людей почти всегда эмоциональные, за исключением особых заболеваний, живет среди безэмоциональных вулканцев, которые занимаются сексом раз в 7 лет. В остальном Спок отлично безупречно выполняет свою работу. А вот блондинка-интендант ворует деньги, экономя на питании экипажа, о чем капитан должен был узнать сразу же. Но поскольку после того, как Кирк в самом начале путешествия показал себя палачом, рядовые члены экипажа боятся обращаться к нему и его помощнику, поскольку всем известно, по чьим советам происходит убийство, так что Спока боятся еще больше, чем капитана, считая серым кардиналом. Все техники считают, что Кирк спит с интендантом, поэтому позволяет ей воровать, ибо по логике подобное на не таком уж большом корабле без молчаливого одобрения руководства провернуть невозможно. Реальность же оказывается гораздо интересней. На самом деле капитан просто чудак на букву «М», который начинает думать головой лишь в экстремальных ситуациях, в остальное же время перекладывает все заботы на подчиненных. Сам же Кирк в основном развлекается, например, отправляется на планеты, причем в таких экспедициях он настолько неэффективно и безалаберно руководит, что зачастую порождает те самые экстремальные ситуации. Почти каждая экспедиция заканчивается одной-двумя смертями рядовых членов экипажа, что из раза в раз подтверждает среди остальных людей его славу как палача. Все же не дураки и понимают, что капитану нечего делать на поверхности, а раз он постоянно направляется в экспедиции и частенько возвращается с трупами, то, в общем, капитан Кирк среди техников заслужил славу маньяка-палача. Лишь офицерский состав так не считает и обожает капитана. Правильно, ведь у них каюты большие и удобные, питание отличное и погибают почти всегда рядовые, чего бы им не любить своего капитана. Вот такая подгнившая конфетка обнаруживается внутри красивого фантика, если его развернуть и посмотреть на содержимое. Я выскользнул из каюты и отправился в путешествие по кораблю. На кота, свободно бегающего по коридорам, мало кто обращал внимание, а чтобы подстраховаться, я использовал слабые чары отвода глаз, и меня стали полностью игнорировать. Добравшись до главной палубы, я нашел каюту капитана, которая оказалась не заперта. Правильно, кому надо на корабле, где сразу же обнаружат виновного, туда проникать. Ну и что, что по уставу положено запирать подобные помещения? Капитан этот устав на одном месте вертел, ведь по уставу он должен оставаться на корабле во время экспедиции, покидая его лишь в экстренных случаях или по делу, а не для развлечений. Захожу в каюту и обозреваю огромное помещение, разделенное на три части. Спальня, кабинет, большой кабинет для заседания высшего офицерского состава. При входе обнаруживаю тапочки и ухмыляюсь. Да, детки, я так долго терпел, всю ночь не ходил в туалет, вы-то мне и нужны. Присаживаюсь над домашней обувью, целюсь и делаю свои дела. Правый тапок пометил по-большому, левый по-малому. Удовлетворившись результатом, спокойно покидаю каюту. Конечно, Просмотрев камеры видеонаблюдения, виновника быстро найдут, поскольку специально не стал маскировать акт вандализма. Не думаю, что кто-то будет разыскивать кота. Зная капитана, он не станет предпринимать никаких санкций против Софии, а мне он ничего не сделает. Конечно, месть так себе, как раз в кошачьем стиле, но это только начало. Мухаха. Возвращаюсь в свою каюту и начинаю готовить усиливающий ритуал. София задержалась в комнате отдыха персонала, чтобы пообщаться с приятелями. Сейчас они играют в какие-то настольные игры, и если судить по увлеченности процессом, это продлится как минимум до обеда, если не дольше. В общем, время у меня есть. В течение пары часов нанес на стены, потолок и пол каюты необходимые печати, которые сделал невидимыми, затем достал жезл и активировал заклинание снятия матрицы со всего корабля. Усиливающий ритуал был необходим, поскольку размеры аппарата довольно серьезные. Теперь осталось придумать, где раздобыть столько маны для ритуала созидания. Материализовать 1000 тонн вещества будет архисложной задачей, поэтому, видимо, придется пойти по другому пути. Желательно обнаружить материю по составу наиболее похожую на ту, из которой изготовлен корабль, то есть металлы, углеводороды для пластиков и тому подобное. Для добычи необходимых минералов мне понадобится планета с залежами руд или астероиды. В принципе, можно по частям трансмутировать необходимые вещества из любой материи, а затем из них материализовать корабль, но натуральные руды предпочтительнее трансмутированных по той причине, что их намного проще зачаровывать. Так что с учетом размеров корабля, лучше делать более качественно. Завершив снятие матрицы, заменяю ритуальные печати на защитные. Завершив с этим, побежал в сторону комнаты отдыха. Там никого не оказалось, в нос ударили запахи готовой еды, ориентируясь на которые я дошел до столовой. Сейчас оказалось время обеда и большая столовая для рядового персонала оказалась заполнена народом. Подбегаю к хозяйке, обедающей в компании девушки-брюнетки с коротко стриженными волосами и с азиатской внешностью примерно 35 лет. Вторым человеком оказался здоровенный лысый негр, роста в нем примерно 190 сантиметров, и он имел рельефную мускулатуру. Симпатичная китаёза, говорю, глядя на подружку Софии. Это твоя подружка, Салем? Резко дернувшись, воскликнула София. Тише, ты что творишь? Софи, успокойся, кроме тебя меня никто не слышит. София, это твой котик? Спросила азиатка. Квай, можно его погладить? Дай мясо, потом можешь не только гладить, но и прижать меня к своим холмикам. Они же там вроде есть. Внимательно осматриваю азиатку раздевающим взглядом и обнаруживаю, что у нее маленькая грудь, максимум первый размер. Поворачиваюсь к Софии. Хозяйка, как же мне с тобой повезло, у тебя большие холмики, не то, что у твоей подружки. Махровый извращенец, дома ты у меня получишь. Слегка покраснев, тихо произнесла София. Ты чего кота ругаешь? Спросил негр. Он, наверное, есть хочет. Мужчина протянул мне кусочек мяса. С достоинством кота-аристократа аккуратно клыками беру мясо и быстро его съедаю. Хороший парень, добрый, ты мне нравишься. Софи, это случаем не тот, который вырастил у себя в комнате куст каннабиса. Как его там? Да, Салем, это мои коллеги, ответила София и показала на негра. Это Роджер, а это Хикари, она японка. Шикарно. Протягиваю правую лапу негру, и тот ее с усмешкой пожимает. Ух ты, какой культурный кот, восхищенно произнес Роджер. Приятно познакомиться, мистер Салем. Еще бы тебе не было приятно, ведь наше княжеское величество сделало тебе честь, приняв из рук еду и протянув для пожатия лапу. Так уж и быть, благословлю тебя. Накладываю на мужчину заклинание среднего исцеления. Поворачиваюсь к Софии. Скажи подружке, чтобы дала мне мясо, я вижу, у нее на тарелке осталось. Ши, шикнула на меня София. Салем, не наглей. Она повернулась к азиатке. Хикари, передай, пожалуйста, картофельного пюре, а мне еще мясо. Я тоже подложу картошечки, она у повара сегодня удалась, сказал Роджер, перехватывая кастрюльку с пюре у Софии. Неужели это вкус натурального масла? Что-то сдохло, например, интендант. К сожалению, нет, с печальным видом ответила София. Просто повар совершил очередное чудо. А мне передайте мясо. Эй, вы что, не слышите? Кот скоро умрет с голода. Салем, ты уже съел свою порцию. Не обижайся, но ты похож на толстый пушистый шарик. Я строен, как дикий кот из джунглей. Кроме того, из продуктов мне сегодня давали кошачий корм. В следующий раз сама его ешь. И чего бы тебе хотелось, мой пушистик. Шоколада, божале, фуагра? Насмешливо спросила София. Всего и побольше, а лучше белужьи икры или просто рыбки. Софи, ты что, не кормишь кота? Спросила Хикари. Он смотрит такими голодными глазами. Девушка протянула мне кусочек мяса. Тут же съедаю мясо, при этом вовсю потешаясь над происходящим. Эльф-архимаг в виде кота выпрашивает еду у смертных. Такое вряд ли с кем-то случалось, по крайней мере я ни о чем подобном не слышал. Быть говорящим котом так забавно, а плоскодонка хороша. Так уж и быть, тебя тоже благословляю. Накладываю на японку такое же целительское заклинание, как и на негра, приводя ее организм в порядок. Салем, как тебе не стыдно выпрашивать еду? Обвиняющим тоном спросила София. Я кот, мне можно. Ладно, развлекайся, побегу знакомиться с людьми и попрошайничать. Посылаю заклинание снятия матрицы в троицу. Разворачиваюсь, взмахиваю хвостом и начинаю бегать от стола к столу, выпрашивая еду. За каждым столом люди умилялись, и если было что-нибудь, то подкармливали меня. На самом деле добыча пропитания не была моей целью, о чем станет понятно любому, кто знает, что я умею создавать пищу на голой воле. На самом деле это было всего лишь прикрытие, хотя в теле кота я не мог устоять перед инстинктами и вкусным мясом, которое с удовольствием ел. Подбегая к техникам, я снимал с них матрицы для создания доппелей, чтобы было кому управляться с созданным космическим кораблем. Глава 12. За день, естественно, я не сумел оббегать все палубы, но заполучил в коллекцию матриц около 200 рядовых служащих. Решаю, что на сегодня план минимум выполнен и решаю заняться интендантом Рент. Во время ужина, когда все, кроме дежурных, были в столовых, я проник в незапертое купе нечистой на руку девушки-блондинки. При помощи магического поиска мне удалось быстро обнаружить необходимые документы. Это был фальсифицированный месячный отчет, на который явно было затрачено множество сил, и дневник девушки, который на самом деле является книгой с записями черной бухгалтерии. Собрав все документы, с трудом утащил их в зубах. Дневник был подкинут на порог каюты Спока, он как очень любопытный и довольно умный разумный, сразу поймет, чье это и что все обозначает. А пропавший отчет с качественной фальшивой отчетностью не позволит девушке отбрехаться. Отчет утащил в свою каюту и расстелил в лотке. Вскоре с ужина пришла София и обнаружила меня, жующего кусок трансмутированной колбасы прямо на диване. «Как вкусно! Что это?» – спросила София, пытаясь разглядеть, что я ем. Клубок пыли из-под дивана. Девушка впала в ступор от подобного ответа. «Если в кровати найдешь остатки колбасы, то знай, это не я». «О, господи, Салем!» – воскликнула девушка. «Где ты на корабле нашел колбасу?» Она присела на кровать рядом и стала меня гладить. «Эй, полегче! Ты гладишь кота, а не скоблишь наждачку!» «Какой ты милый, хоть и говорящий!» – произнесла София и начала гладить меня нежнее. «Раньше было проще, только я говорила с тобой. Ты вообще когда-нибудь замолкаешь?» «Ня, с чего бы мне молчать? Не понимаю, что тебе не нравится, я черный!» Пушистый и очень привлекательный кот в самом расцвете сил. «Чем занимался без меня?» – спросила девушка. «Как обычно, пытался завоевать мир». «Да ты что?» – притворно удивленно воскликнула хозяйка. «И как успехи?» «Пока довольно неплохие. Нагадил в тапочки капитану Кирку, выпросил кучу еды в столовой. Осталось только построить свою звезду смерти и все будет в шоколаде». «Хак-хак-ха!» – София подавилась воздухом и закашлялась. Нагадил в тапочки капитану. В ужасе воскликнула она. «Салем, ты что натворил? А что если? Ничего он тебе не сделает, и мне тоже. Кирк любит животных, уж точно больше, чем людей. Немного позлится и успокоится». «Ох, котик, ты больше так не делай», — попросила собеседница. «Без проблем. Я дважды один и тот же трюк стараюсь не повторять». София поднялась и стала обыскивать комнату. «Салем, ты не видел мой месячный отчет?» — спросила она. «Нет, на этой неделе мой поддон украшает отчет интенданта». «Что?» Девушка вновь замерла и уставилась на меня немигающим взглядом. «Салем!» — грозно воскликнула она. «Что за дела? Ты что творишь? Хочешь, чтобы твою хозяйку уничтожили?» «Мрю!» «Ничего подобного. Я хочу, чтобы мы хорошо питались. Чего еще я не знаю?» — спросила София, уперев руки в бока и сверля меня взглядом. «Ну, я украл дневник с черной бухгалтерией мисс Рент, затем подкинул его помощнику капитана Спаку». «О, боже!» Из девушки словно выдернули стержень. Она села на кровати и схватилась за голову. Что же теперь будет? Теперь новости о воровстве дойдут до капитана, интенданта накажут, а нас будут нормально кормить. С тебя рыбка. Вижу, что девушка сидит, все так же ухватившись за голову, и ни на что не реагирует. Эй, а кто будет гладить и целовать котика? Где хвалебные речи мне, великому разоблачителю интендантов? Салем, это катастрофа, запричитала София. А что если все подумают на меня, скажут, что это я тебя натренировала? Иди в отказ, отрицай все, намекай на то, что кошки свободные существа, которые гуляют сами по себе. Подумаешь, животное поиграло с дневником и оставило его в коридоре. В этот момент я почувствовал замедление скорости корабля и, соответственно, постепенное снижение синхронизации с надпространством. Подобный способ путешествия зародил в голове намек на новое ускоряющее заклинание. Как обычно себя ускоряют маги и не только. Обычно это происходит несколькими путями. К первому относит разгон организма, снятие с него природных ограничителей. Второй путь подразумевает воздействие на объект ускорения одним из видов энергии, мана, прана, эфир, пси и прочее. Третий путь достижим путем управления временем, которое в большинстве своем основывается на магии, реже на пси. Ясное дело, что в третьем варианте можно добиться более ощутимых результатов. Я же нашел, точнее, нашел не совсем я, а местные разумные, четвертый способ, до этого мне неизвестный, синхронизация с надпространством. Этот способ позволит развить невероятную скорость. Конечно, придется вплести в чар ограниченное использование магии времени для ускорения лишь сознания, чтобы успевать реагировать на обстановку. Результат будет аналогичен использованию заклинаний личного ускорения из магии времени, но потребление энергии будет ниже, следовательно, можно добиться большего КПД при меньших затратах маны. А если вплести получившиеся заклинания в супердоспехи, то с учетом их невероятной прочности я смогу летать в космосе подобно космическому кораблю, словно Супермен. Конечно, в доспехи можно ввести несколько режимов действия заклинания, например, режим форсажа, который, используя магию времени, увеличит скорость в несколько раз, или боевой режим, когда ускоряться будет сознание. Предавшись размышлениям, я стал напоминать обычного залипшего кота, то есть разлегся на диване и неподвижно уставился в одну точку, ни на что не реагируя. Из душа вышла голая София, но даже это не смогло оторвать меня от захватившей мысли, которую я стремительно развивал. Если сделать корабль копию Энтерпрайза, а на его корпус наложить подобные слегка подкорректированные заклинания, то можно увеличить скорость корабля как минимум в два раза. Часть ускорения будет происходить за счет технических средств, часть за счет магии. Но в таком случае для столь массивного объекта понадобится мощный источник энергии. Как заполучить столько магии? Салем, резко воскликнула София, тем самым выведя меня из размышлений. Она провела рукой у меня перед мордочкой. Ау, хозяйка вызывает пушистика, отзовись. Чего тебе, смертная? Спрашиваю с нисходительным тоном эльфа-аристократа, который в этом теле напоминает речь всамделишного говорящего кота. Не видишь, наше княжеское величество изволит размышлять? Да ты что? Саркастически вопросила собеседница. Может быть, ваше пушистое величество поделится своими мыслями? Наверняка это что-то важное. Конечно, смертная. Я думал о том, где раздобыть рыбки на космическом корабле. Разве может быть что-то важнее рыбки? Ну, еще промелькнула мысль о принципе работы варп-двигателя, но это не идет ни в какое сравнение с тунцом. Ну, конечно, с сарказмом сказала София. Как я могла быть такой недалекой? Разве может быть что-то важнее рыбки? Девушка ухмыльнулась. Прости, котик, но сегодня ты питаешься сухим кормом. Ха-ха-ха, печально плаксивым тоном выдал я и опустил голову вниз. Прибереги сухой корм для себя. А чем же будешь питаться ты? Я выучу собачий язык, натренирую пса-повара, отдам ему команду, и он стащит для меня с кухни мясо. Гениальный план, с еще большим сарказмом выдала София. Долго над ним думал, только что придумал. Подскажи, где тут можно приобрести словарь-самоучитель кошачьей собачьей речи? Боюсь, котик, на этом корабле ты такого не найдешь, притворно печально поведала девушка. Жаль, весь план разрушен из-за такой мелочи. Что за жестокий мир, что за космический корабль, если на нем нет даже элементарных вещей? Не успел я заснуть, как к моему доппелю пришел капитан в сопровождении помощника Спока. Подключаюсь к доппелю, чтобы пообщаться с этими личностями лично. «Приветствую, мистер Рейнольдс», — произнес капитан Кирк. «Как устроились?» «Спасибо, неплохо». «Замечательно», — капитан расплылся в притворной улыбке. «Мы прилетели к планете ZXC-017-1938-Эпсилон и сейчас зависли на ее орбите. Это пустынная неисследованная планета. Я с небольшой командой собираюсь отправиться на поверхность с исследовательской миссией, но решил пригласить вас с собой. Быть может, вы захотите составить нам компанию?» «Конечно, с удовольствием. Торчать круглые сутки в небольшой каюте в полном одиночестве не самое интересное занятие, а так, хотя бы развеюсь. Когда отправление? Если нет возражений, то прямо сейчас», — произнес капитан. «Хорошо, я готов». Мы направились в телепортационный зал. Капитан Кирк и два рядовых, ожидающих капитана на месте, надели легкие скафандры. Мой доппель создал твердую иллюзию скафандра. После этого мы забрались на платформу телепорта и перенеслись на безжизненную поверхность планеты, климат которой и ландшафт напоминает аналогичный на Марсе. «Чем мы будем заниматься?» «Брать образцы грунта», — ответил капитан. Тут он притворно спохватился, хотя стоит отметить, что играл замечательно, Станиславский поверил бы. «Мы забыли оборудование. Простите, мистер Рейнольдс, мы оставим вас на некоторое время, надо отправиться на корабль за оборудованием». Кирк достал рацию. «Энтерпрайз вызывает капитан Кирк, переместите меня и рядовых на борт корабля». Я с насмешкой через доппеля наблюдал, как троица людей в скафандрах пропала. После этого почувствовал ускорение и через некоторое время синхронизацию с надпространством. Корабль на высокой скорости улетал подальше от планеты, расположенной на далекой звездной системе. Мой счет к капитану вырос. Пока он ничего не сделал, и все было на уровне возможных планов, серьезно мстить ему не видел смысла, ведь именно Спок настойчиво лоббировал идею избавиться от меня. Но после подобного поворота капитан Кирк попал в черный список. На следующий день рано утром в каюту Софии постучали. «Да-да», — сонным голосом сказала резко проснувшаяся девушка. Она натянула одеяло себе на грудь. «Войдите». Дверь отворилась, шумя сервоприводами. На пороге каюты показался мистер Леонард Маккей, главный корабельный врач. «Доброе утро, мисс Чипман», — поприветствовал Маккей ужаснувшуюся от вида старшего офицера девушку. «Простите за столь ранний визит, но по приказу капитана я обязан обследовать вашего кота». «Что?» – ужаснулась София и со страхом взглянула на меня. «Зачем вам мой кот? Это мое самое близкое существо на корабле». «Не беспокойтесь, мисс Чипман», – Маккей с трудом удержался от смеха. «Просто наш капитан включил паранойю, но, как я думаю, он просто обиделся на выходку вашего кота». «Что?» – София замолкла на половине вопроса. «Он? Ха-ха-ха-ха». Маккей не выдержал и все же засмеялся. «Ваш кот нагадил в тапке капитана. Ха-ха-ха». «Капитан посчитал это подозрительным и приказал мне обследовать ваше животное», видя ужас, проступивший на лице девушки, тут же попытался ее успокоить. «Не беспокойтесь, это всего лишь формальность». «Не беспокойся, все в порядке», говорю я хозяйке. «Ну, ладно», неуверенно произнесла София, непонятно, то ли отвечая мне, то ли Маккею, то ли нам обоим. «Иди ко мне, котик», — произнес Маккей, и взял меня на ручки. Пришлось стоически переносить поездку на мужских руках. После того, как мы оказались в медицинском кабинете, меня начали всячески исследовать. Результаты анализов и сканирований показали, что я стопроцентный кот, разве что очень здоровый. Все же мастер-метаморф способен изменить тело так, что никакие технические исследования не выявят подделки, а если еще, как я, качественно замаскировать ауру, то и магические методы обнаружения не помогут. После физических исследований доктор Маккей стал пытаться применять на мне тесты, рассчитанные на детей, ну или похожие на них. Он разложил на столе карточки с цифрами и посадил меня на столешницу. «Давай, котик, покажи, сколько будет 2 плюс 2», со скепсисом произнес Маккей, закатывая к потолку глаза, после чего про себя пробурчал. Совсем успока с капитаном крыша поехала. Заставляют меня заниматься подобной ерундой. Беру и лапой скидываю ближайшую к углу стола карточку, наблюдаю, как она падает. Это оказалось очень интересное занятие, поэтому повторяю процедуру до тех пор, пока не скинул на пол все карточки. Ха-ха-ха, рассмеялся Маккей. Вот ведь типичный кот. У меня самого такой когда-то был. Они что, рассчитывали, что кот, который гадит в тапке, окажется настолько умен, что сумеет решать уравнения? Может, Кирк специально от корабельного психолога избавился, чтобы она не выявила у него психических отклонений. Ладно, это не мое дело. Мужчина вновь взял меня на руки и отнес хозяйке, которая за мое отсутствие вся испереживалась, но успела привести себя в порядок и одеться по полной форме. «Ну что?» – с нетерпением спросила София. «Простите, мисс Чипман», – извинился мистер Маккай, – «но это моя работа. Я вынужден выполнять приказы капитана. У вас самый обычный код, но этот код герой». «Да», – София была удивлена и обрадована словами доктора. «Меня отпустили на пол. Запрыгиваю на кровать и внимательно слушаю версию событий с точки зрения высшего офицерского состава. Ваш код помог выявить многие нарушения. Например, то, что старший офицерский состав пренебрегает уставом, а точнее, не запирает свои каюты», — с удовольствием стал рассказывать Маккай. «К тому же он позволил выявить более серьезные нарушения. Оказалось, что уже некоторое время корабельный интендант ворует, и по этой причине рядовой состав отвратительно кормит. Она была взята под арест до ближайшей планеты Федерации, где ей предстоит предстать перед судом. А во!» София посмотрела на меня с восхищением. «Да, ваш код герой», — с улыбкой сказал Маккай. «А капитан, КХМ, ну да ладно, всего доброго, мисс Чипман, и простите за столь раннюю побудку». «Ничего страшного, мне заступать на дежурство в ночную смену, еще успею отоспаться», — ответила София. Стоило Маккаю покинуть каюту, как девушка стала фонтанировать эмоциями, которые перестала сдерживать. «Обычный, ты все же обычный кот», — воскликнула София. «Господи, значит, дело во мне. Неужели ты умудрился подставить интенданта? Котик, скажи что-нибудь. Представляешь, этот Маккай даже не покормил меня. И вообще, ездить на ручках у мужчины ужасно. У них нет мягких холмиков, на которых так удобно лежать. Узнаю Салема», — насмешливо произнесла София. Вскоре девушка удалилась на завтрак, а я отправился гулять по кораблю, снимая матрицы с тех людей, кого еще нет в моей коллекции. Когда вернулся в каюту, там уже сидела довольная София. «Вот, котик, сегодня мне подарили шоколадные конфеты с начинкой», — радостно заявила девушка, демонстрируя коробку с конфетами. «А все благодаря тебе. По кораблю прошел слух, что благодаря тебе были разоблачены темные делишки интенданта. Сегодня нас, наконец-то, нормально кормили в столовой. Конфеты не колбаса, ну да ладно, показывай». На стол была торжественно водружена коробка конфет и тут же распечатана. Я запрыгнул на стол и принюхался. «Как думаешь, с чем эта конфета?» — спросила девушка, вертя в руке шоколадку. «С карамелью». «Ты уверен?» «Поверь моему природному обонянию, это карамель». Девушка надкусила конфету, сморщилась и отбросила ее в верхнюю часть коробки. «Мимо, это вишневый ликер». «Да, кажется, тебе пора завести собачку». Тут же начинаю жевать не понравившуюся Софии конфету с ликером. «Мрю, вполне неплохо. Еще 5 таких конфет, и я спою. Что еще ты мне принесла?» «Горячий поцелуй», — ответила София, и стала гладить меня за ушками, что было очень приятно. «Вылизать себя я и сам могу». Оставшуюся часть дня я бегал по кораблю и продолжал снимать матрицы с членов экипажа. Попутно обдумывал проект будущих заклинаний и задавал условия с границами расчетов встроенному в доспехи Оракулу. Искусственный интеллект у меня в компьютере был реализован на очень мощной техномагической платформе. За основу была взята программа Оракул, а техническая компонента представляет собой смесь технологий компьютера, доставшегося мне с медицинской капсулы одного очень продвинутого технического мира, и технологии использования света, применяемой в Оракулах. Только все это реализовано на магической основе. У меня получился большой, размером с железнодорожный вагон, но очень мощный компьютер, спасибо магии пространства. Его удалось сделать микроскопического размера и защитить адамантом. Удивительно, что за какие-то жалкие 200 лет можно добиться невероятных результатов. Для этого всего лишь надо посвятить столетия магическим наукам, то есть развитию новых граней, тренировкам, обучению молодежи и исследованиям, используя при этом для расчетов и моделирования продвинутый компьютер. Компьютеры – это чудо, в которое я влюбился всей своей бессмертной душой. Всего лишь один обученный эльфийский маг способен получить результат, которого может добиться лишь многочисленная группа волшебников, и то не факт. Никто не стал бы выделять средства научной группе на разработку доспеха из адаманта, поскольку, как минимум, использовать этот бесценный металл подобным способом мало кому пришло бы в голову, а как максимум, обладатели подобного металла стараются помалкивать об этом, а заказ на расчет создания чего-то из него, Это словно крик. «Эй, смотрите, я обладатель горы бесценного сокровища. А еще, к примеру, необходимо привлекать для работы сотни, а лучше тысячи математиков, которые только и будут делать, что заниматься моделированием. Конечно, любой эльф обладает достаточным образованием для подобной работы, но ни одному магу в здравом уме не придет в голову привлечь к разработке заклинаний неодаренных. Причем это касается не только эльфов, но и людей, по крайней мере, в тех мирах, о которых я слышал. Уверен, если и существует где-то мир техномагии, то основу ему положил сумасшедший могущественный маг. Одно дело делать техномагические вещи в среде волшебников, много таким образом не создашь и товар будет роскошью, доступной или военным, когда за него платит государство, или богачам. Совсем иное, когда подобное внедряется повсеместно, ведь для волшебника пустить в свою область науки неодаренного, это все равно, что добровольный отказ от привилегий. Хотя, есть еще вариант с обычным человеком из техногенного мира, который по какой-то причине смог стать магом. Ярким примером могут служить герои книг про попаданцев, которые частенько занимаются прогрессорством. Если человек привык к обычным людям, он не будет видеть в них угрозы и вполне может привлекать для работы с магией, а привыкнув к технике, такие люди-попаданцы будут считать магов дикарями и постараются окружить себя привычными приборами, которые будут делать на магических принципах. В принципе, я являюсь этаким попаданцем наоборот, то есть из мира магии в миры технологий, и как герои книг, вдруг попавшие в магический мир, увлекаются новым для себя, то есть волшебством, так и я увлекся техникой. Интересно, можно ли меня считать сумасшедшим, если судить с точки зрения опытного эльфийского целителя, то я совершенно здоров, а вот с точки зрения любого иного существа, меня надо срочно изолировать от общества. Вряд ли человеку с закостеневшим сознанием понравится гулять в шкуре кота, прикалываясь над ни в чем не виноватой девушкой. Ох, что-то я слишком далеко зашел в своих рассуждениях, словно не молодой эльф, а нудный старик. Мне даже самому стало скучно от подобного размышления и захотелось срочно развеяться. Итак, осталось придумать, как может развеяться кот-архимаг. Хм, нет, конечно, с использованием магии любой глупец способен развеселиться, а вот если делать как в последнее время, то есть используя магию по минимуму и то для общения с хозяйкой, обходясь лишь возможностями кота, это намного веселее. Последний враг истребится – скука. Поскольку без опаски говорить могу лишь с Софией, то именно ее решил найти. Поскольку я пробегал довольно долго, то уже наступил вечер и девушку я обнаружил на рабочем месте, пьющей чай в компании здоровяка Роджера. «Салем!» – удивленно воскликнула девушка, при виде меня, заходящего в помещение. «Ты что тут делаешь? Животным нельзя находиться в подобных местах. Ты чего ругаешь котейку?» – добродушно произнес Роджер. «Это же тот самый кот, из-за которого мы теперь нормально питаемся, да ему памятник надо отлить в полный рост. Лучше дай рыбки. Хочешь, я еще кому-нибудь нагажу в тапки и что-нибудь украду?» «Салем, воровать плохо», – строгим тоном произнесла София. «И в тапки никому гадить не надо. Ха-ха-ха», – громогласно рассмеялся Роджер. «Чего?» – недоумевающе спросила у парня девушка. «Да ты так забавно смотришься, словно разговариваешь с котом», – ответил парень. «Может, пыхнем? У меня с собой немного даров помидорки завернуто». «Да-да-да, давайте пыхнем». Я стал радостно махать хвостом и с нетерпением уставился на Роджера, а то на этом корабле жутко скучно. Я пытался наблюдать за пылинками, но через час даже такое веселое занятие наскучило. «Нет-нет-нет», суровым тоном настойчиво сказала София. «Котам нельзя курить дурь, да и я после прошлого раза опасаюсь. Ну ты и зануда». «Софи, детка, не будь занудой», — сказал Рождер. «Вы что, сговорились?» — вопросила София. «Салем, уж от кого, но от тебя подобного не ожидала. Вижу, тебе и без помидорки вполне неплохо», — задумчиво протянул Роджер. «Ахахахаха, пхапхекхе», — разразился я злодейским смехом, но он был прерван шерстью, попавшей в рот, и смех оборвался кашлем и отхаркиванием комочка шерсти. «Мне показалось, или твой кот только что злодейски смеялся?» Тихо спросил у Софии Роджер. «Да ты что?» – с сарказмом спросила девушка. «Правда что ли?» «А я и не заметила». «Да, пожалуй, сегодня не стоит курить», – почесав лысину, выдал Роджер. Тут раздался звук телефонного звонка, Роджер коснулся кнопок пульта и из динамиков раздался голос. «Это служба технической поддержки электроники, спросил неуверенный мужской голос. «Не совсем. Это служба технической поддержки вычислительного оборудования. Меня зовут Роджер». «Я так и сказал», — раздраженно выдал голос из динамиков. «Вы сказали служба технической поддержки электроники», — терпеливо пояснил Роджер. «Это совсем иное. Что вы мне голову морочите?» — гневно вопросил парень по связи. «Как мне к вам обращаться?» — терпеливо поинтересовался Роджер. «Я чек, чек. Так что у вас случилось?» — спросил Роджер. «Я не могу получить доступ к банкам памяти», — ответил чек. «Каким именно?» — спросил Роджер. «Я же говорю, к банкам памяти», — гневно воскликнул чек. «Их много и все разные. К каким именно банкам памяти вы не можете получить доступ?» — спросил Роджер. «Ни к каким», — ответил чек. «Хорошо, мы посмотрим, что можно сделать». Роджер положил трубку и повернулся к Софии. «Детка, сходишь, перезагрузишь банки памяти?» «Какие именно?» — спросила София. «Для начала банк памяти, ответственный за внутрикорабельную связь», — сказал Роджер. «Это серый, третий снизу». «Хорошо», — ответила София и удалилась в соседнее помещение. Стоило девушке скрыться за дверью, как вскоре коммуникатор вновь зазвонил. «Говорит капитанская рубка», — донесся гневный мужской голос из динамиков. «Какого черта? Куда делась связь?» «Сэр, устранение неисправностей, связанных с доступом к банкам памяти, идет перезагрузка банков, отвечающих за связь. Через пару минут все будет в порядке». «Вашу мать, вы что там, совсем с ума посходили?» — закричал тот же голос из динамиков. «Мы сейчас в ебучем варп-пространстве, какого хера вы вырубаете связь с электроникой? А если надо будет срочно стопорить двигатели, как мы это сделаем без связи, чтобы немедленно наладили связь?» «Сэр, связь появится через пару минут», — терпеливо произнес Роджер. Стоило разорваться соединению, как вновь зазвучал сигнал вызова коммуникатора. «Эй, это снова чек», — раздался теперь уже наглый голос парня. «Вы скоро наладите связь?» В помещение зашла София. Роджер посмотрел на нее и кивнул, словно молчаливо спросил, как там. «Все в порядке, автоматика в полном порядке, тестирование не показало ни единого разрыва», — сказала София. «Чек, скажи мне идентификационный номер своего коммуникатора», — попросил Роджер. «I4582», — продиктовал чек. «Пристраиваюсь за плечом парня и смотрю в монитор, который он активировал и стал вводить какие-то команды. Я так понимаю, что он удаленно зашел в коммуникатор чека. На экране появилась надпись, составленная из ярлыков программ ФУКУ и нарисован член. «Эй», — раздался голос чека, — «я не могу получить доступ к своему коммуникатору». «Не беспокойся, чек», — спокойно сказал Роджер. «Я зашел в твой коммуникатор». «То есть ты сейчас его видишь?» — спросил чек. «Да, вижу, охреневая», — ответил Роджер. «Что это вообще за ерунда? Чек, ты что, больной на всю голову? Зачем ты сотворил такое с корабельным коммуникатором? А мой бог!» — воскликнул чек. «Вы что, действительно это видите?» София взглянула через плечо Роджера и захихикала. «Пошел наху!» — прочитала девушка аббревиатуру из ярлыков. «Ху-ху-ху! О, боже! Я такой хрени еще никогда не видела! Чувак, у тебя на коммуникаторе ярлыками написано «Пошел нах!» и нарисован пенис», — воскликнул Роджер. «Это все предыдущий техник», — пояснил чек. «У нас были не очень хорошие отношения, мне коммуникатор уже достался в таком виде». «Чек, сколько программ ты запустил? Это что, они все развлекательные?» — спросил Роджер. «Чувак, ты в курсе, что уставом запрещено запускать развлекательные программы на корабельных коммуникаторах? Мало того, что это не положено по технике безопасности, поскольку можно занести вирус в корабельную систему, но это еще и нагружает оборудование выше меры. Это тебе не домашний игровой компьютер, это упрощенные сверхнадежные технологии, разработанные специально для космических кораблей, они не предназначены для подобного». «Эй-эй-эй», — заголосил чек, — «ты что, сейчас закрываешь мои программы? Эй, погоди, зачем ты их удаляешь? Парень, если не заткнешься, я накатаю на тебя рапорт с ПАКУ. Он тебя тут же пинком под зад выпрет на ближайшей обитаемой планете», — резко сказал Роджер. «Вау-вау, полегче», — тут же дал обратный ход чек. «Ладно, удаляй. Чувак, я удаляю все эти ярлыки и откатываю твой коммуникатор к штатным настройкам. Слушай, мне через 5 минут надо снять показатели радиации на борту, ты бы мог починить коммуникатор скорее?» — спросил чек. «Сейчас, только зафиксирую скриншот для отчетности», — ответил Роджер, и тише добавил. «Надо будет выложить это в чучу». «Что за чучу?» — спросил чек. «Корабельный чат», — пояснил Роджер. «Эй!» — воскликнул чек. парень, не делай этого. Тут Роджер откатил коммуникатор до стандартных настроек, и большая часть ярлыков пропала, остальные были упорядочены. «Эй, погоди, ты что творишь?» – воскликнул Чек. «Я уже привык к этому. У меня все было на своих местах. Снятие показателей датчиков радиации на кончике члена, вход в корабельную библиотеку на правом яичке. Как я теперь буду ориентироваться? Теперь я ничего не смогу найти. Извини, чувак, ничего не могу поделать. По уставу положено, чтобы коммуникатор был стандартным, а за то, что было, тебя должны сразу уволить. И как мне теперь работать?» Возмущенно спросил Чек. «Верните все назад. Чувак, я могу вернуть все назад, причем легко, но доклад сразу пойдет с паку. Нет-нет, спасибо, меня все устраивает». Тут же пошел на попятный Чек. «Точно?» – с сарказмом спросил Роджер. «А то смотри, могу все вернуть». «Нет-нет, все хорошо», – сказал Чек. «Да, теперь появился доступ к банкам памяти, все работает. Я как-нибудь приспособлюсь». «Спасибо», – соединение разорвалось. София и Роджер расхохотались, я тоже посмеялся. «Весело тут у вас, и часто подобное случается?» «Нет, редко, но всякое бывает», – ответила София. «Это ты сейчас коту сказала?» – спросил Роджер. «Сделаю вид, что ничего не видел. Ху-ху-ху». Глава 13. Немного развеявшись, возвращаюсь в каюту, чтобы подвиг Доппеля, который остался на далекой планете, не прошел бесследно. Решаю использовать его на полную катушку. Для начала создаю еще пару своих полноценных Доппелей, спустив на них свой резерв и запасы маны с жезла. Накапливать ману в космическом пространстве тяжело, поэтому не стал медитировать. Используя остатки маны в жезле, порталом отправил Доппели на планету к сородичу. Доппелим поручил заняться добычей руд, необходимых для создания космического корабля и запаса на случай модернизации, а также поручил создание копии Энтерпрайза с экипажем. Даже если на планете не обнаружатся все необходимые минералы, можно будет их трансмутировать. Часть трансмутированных веществ – это не то же самое, что все. Трое иллюзорных клонов с набором моих знаний и аналогичной силой запросто справятся с такой задачей. Еда и воздух им не нужны, ведь они всего лишь иллюзии. Прикидываю, сколько времени понадобится. При помощи ритуалов призвать из недр планеты необходимые минералы, это где-то половина дня, затем по готовой матрице создать копию, это еще несколько часов. Следовательно, к утру у меня будет свой Энтерпрайз с экипажем. Останется только снять матрицы с высшего офицерского состава и заняться модернизацией корабля. Крайним пунктом стала пробежка мимо капитанского мостика и кают, в которых проживает высший офицерский состав. Наконец, эпопея со снятием матриц закончилась. Мне удалось снять матрицы почти со всех членов экипажа, оставил лишь самых бесполезных, вроде Чека. Среди ночи я вернулся в каюту Софии и сразу же уснул. Видимо, не суждено мне было как следует отоспаться этой ночью, поскольку под утро почувствовал резкое замедление скорости корабля, отчего проснулся. Мне было крайне беспокойно, интуиция вопила о неприятностях, а интуиции маги доверяют на все 100%. Активировав сверхчувство, я понял, что кто-то очень могущественный, использующий бахянь, рассматривает корабль и изучает экипаж. Он просмотрел мысли членов экипажа и попытался проломить мою ментальную защиту. Это была сильная, но неумелая попытка, из-за которой я испытал не самые лучшие ощущения, словно по голове ударили мешком с опилками. Эта сущность не остановилась на достигнутом и повторила попытку, вложив в ментальный посыл просто море бахяни от того, чтобы мои мозги не превратились в печеное желе, спасла рассыпавшаяся личная защита, которая подарила пару секунд форы. Все происходит настолько быстро, что даже мгновенный переход на сверхбыстрое восприятие не помог адекватно ответить. Ну вот, допрыгался эльф, в очередной раз нарвался на бога, а ведь еще нескольких дней не прожил в этом мире. Но не время паниковать, ведь это прекрасная возможность испытать свои наработки. Несколько секунд мне подарила не столько уничтоженная личная защита, сколько недоумение атакующего бога, что вполне понятно, ведь по его мнению не получить результат после подобного воздействия было невозможно. У меня даже стенки каюты повело от излишков бахянь. Первым активирую заклинание «Ментальная защита», которое способно защитить от любой ментальной атаки, даже божественного уровня. Вторым заклинанием активирую ускорение времени для себя, но больше не успеваю ничего сделать, поскольку меня попытались переместить на несколько сотен тысяч километров на поверхность какой-то планеты. Вначале я смог сопротивляться этому воздействию на голой силе и воле, но поток Бахиан нарастал и становился все сильнее. Решаю поддаться и сам устремляюсь навстречу Богу, который так сильно захотел меня выдернуть к себе. Случилось то, что Бог удивился и вложил огромное количество сил впустую. Я почувствовал, что меня потеряли, поскольку внимание Бога переместилось в космос и стало обшаривать все пространство вокруг корабля, при этом разбазаривая огромные потоки божественных сил. Самой близкой аналогией можно привести случай, когда кто-то ломится в дверь, а тут в момент особо быстрого толчка дверь распахивается и тот, кто ломился, забегает внутрь, а вы в этот момент быстро и незаметно проскальзываете вперед в дверной проем, из-за чего ворвавшийся шарит взглядом по комнате, выискивая вас, а вы стоите позади него в другом помещении. Вместо каюты на космическом корабле я оказался внутри огромного помещения, обставленного в стиле 18-19 века. Помещение находится в замке, в котором божественной силой поддерживается атмосфера, пригодная для жизни человека, а вот дальше замка бушуют кислотно-ядовитые ураганы. Это большой зал, украшенный статуями различных земных исторических деятелей, например, бронзовый бюст Александра Македонского. На стенах висят зеркала в массивных бронзовых рамах и тканевые полотна с изображением битв, в углу стоит клавесин, а у одной из стен расположилось множество флагов земных государств. На троноподобном кресле расположилось существо с девятью духовными оболочками. Это тот самый бог, который напал на меня, только он от чего-то материально воплотился в виде человека, что мне играет на руку. В духовном зрении он оказался довольно слаб для бога, так что шансы запихать эту тварь в жезл равны примерно 90%. В обычном же зрении, это мужчина примерно 40 лет, с каштановыми волосами и прической, как у Элвиса Пресли, от висков свисают бакенбарды. Одет он в синий длиннополый камзол, с вышитыми золотой нитью растительными узорами, на ногах высокие сапоги для верховой езды и салатовые панталоны в обтяжку. На постаменте у одной из стен, погруженные в стазис, стоят капитан Кирк и старший офицер рулевой Сулу. Прежде чем Бог успел меня заметить, я создал и наложил на окружающее пространство печать, которая стабилизировала пространство и все формы в нем. Эта печать на некоторое время удержит Бога в человеческом теле, что позволит с ним легче справиться. К сожалению, этой печати все равно, кого стабилизировать, так что я тоже остался в том виде, в котором был, то есть в теле кота. Я, хоть и добился впечатляющих результатов в метаморфизме, но превращаться сейчас, значит тратить лишнее время, а в сражении против Бога физическая форма не важна, поскольку в ход идут совсем иные силы. Конечно, кот из меня получился весьма сюрреалистическим. Все тело покрыто фиолетовой чешуей, отчего я напоминаю кота-ящера, а на самом деле это адамантовые доспехи, поверх которых искрятся мощнейшие магические защиты, которые на полную мощность активировал оракул доспехов. Конечно, стабилизация не прошла бесследно, и я был сразу же обнаружен очень удивленным богом. Он растерялся, словно обычный человек, распахнул рот и увеличившимися глазами уставился на меня. «Как ты это сделал, котик?» – спросил бог. Вместо ответа в моей лапе оказался жезл, который был под стать моим размером. Из рукояти жезла выскочил метровый фиолетовый клинок из адаманта. В таком виде оружие стало похожим на двуручный обоюдоострый клинок без гарды, который намного превышает рост меня кота, держащего его в лапах. «Добро пожаловать на мирный островок на моей бурной планете Гатас», насмешливо произнес бог, вышедший из ступора. «Я Трейлин. А теперь, котик, немедленно верни все, как было. Ты напал на меня и теперь хочешь избежать заслуженной расплаты». «Расплаты?» — саркастически вопросил бог, вставая с трона и уперев руки в бока. «Ха-ха-ха. И чем же ты мне угрожаешь? Вот этим вот». Он надменно указал мизинчиком правой руки на меч. «Именно. Печать продержится достаточно долго, и хоть ты бог, но слабак, в стабилизированном пространстве тебе не помогут никакие божественные силы. Я запросто разделаю тебя на ингредиенты». «Ха-ха-ха», — рассмеялся бог, — «ты такой забавный». Он широко улыбнулся, демонстрируя ряд ровных белоснежных зубов. «Прошу прощения, что доставил вас сюда таким эксцентричным путем, но когда я увидел вас, то не смог устоять. То есть ты признаешь, что напал на меня? Я почувствовал свое превосходство, поскольку здесь и сейчас перевес был явно на моей стороне. Это точно не мир или домен этого бога», — Значит, он тут не всемогущ. Но, несмотря на превосходство, я решил повысить шансы на победу, поэтому тянул время и готовил мощную экспериментальную печать, которая действует подобно длани Мардука, но не на конкретного бога, а на территорию, отрезая на этом пространстве всех божественных сущностей от доступа к Бахьянь. К сожалению, подготовить такую печать очень непросто, мне пришлось разделить свое сознание на два потока и задействовать все сверхскорости для второго потока, который готовит печать. Первый же поток сознания в обычном временном ускорении тянет время. «Чепуха, вы мои гости», — насмешливо произнес бог, — «если бы я напал, то вы бы этого даже не почувствовали, потому что не успели бы. Видите ли, я только что закончил изучение вашего забавного и увлекательного общества, вы появились в наиблагоприятнейшую минуту. Гостей принято приглашать, и они приходят добровольно. Ты же пленил нас, силой вырвав с космического корабля. К тому же, если ты говоришь об обществе людей, то я не имею к ним никакого отношения. Это даже интереснее. Расскажи мне о ваших битвах, войнах, завоеваниях», — попросил бог. «Зачем рассказывать, когда можно показать?» Второй поток сознания закончил формирование печати, блокирующей божественные силы. «Печать божественного отрицания», — выкрикиваю ключ-активатор. Из моей ауры, с которой слетела маскировка, стала разворачиваться трехмерная иллюзорная печать в виде куба, все грани которого были покрыты рунами. Грани куба светились фиолетовым, на каждой грани была нанесена пентаграмма, которая светилась насыщенным синим светом, а от руны сходило голубое сияние. Этот куб резко стал разрастаться и накрыл площадь с гранью 100 метров, полностью перекрыв потоки Бахьянь в этом пространстве. «Ой!» — воскликнул бог. «Куда делась сила?» — плаксивым тоном спросил он. «Плохой котик, тебя надо наказать. Я тебя выверну наизнанку». Не дожидаясь ответных действий, я максимально ускорился и проткнул бога клинком в районе сердца, после чего на голой воле накладываю и подпитываю иллюзорную печать удержания, а на жезле активирую поглощение сущности. «Больно, больно, больно», — громко плаксивым тоном заголосил бог. «Я так не играю. Мама, папа». Клинок начал растворяться в теле бога, но при этом его сущность постепенно перемещалась в навершие жезла. В этот момент пространство стало разрываться на части, вблизи печати куба появилось два намного более могущественных бога, представляющих из себя два гигантских километровых облака концентрированной Бахьянь. Если почти добитый мною бог был в районе низшей планки силы, то эти явно были из средних, что уже совсем нехорошо. «Твою мать, сегодня явно не мой день, теперь тут один выход и тот через крышу, сынок», — громко закричало правое облако. Это были не звуковые колебания, а скорее ментальный крик ужаса, в котором слышалась боль, горечь и переживание. От этого крика окружающее пространство стало корежить, поверхность планеты стала трясти от 10-бального землетрясения, пространство исказилось, а все обитатели Энтерпрайза потеряли сознание. Полагаю, что самые слабые могли умереть, а часть корабельного оборудования, скорее всего, сгорела. Лишь пространство, защищенное кубической печатью, осталось нетронутым. «Мама!» — закричал проткнутый бог, после чего окончательно был затянут в жезл. «Упс, теперь точно миром не разойтись». С печалью осматриваю то, что осталось от прежде метрового клинка из адаманта. Жизнь, боль, целых 40 сантиметров адамантового клинка ушло на победу над слабым богом. Сколько же тогда понадобится на одного среднего? А двух, не задумываясь, тут же запихиваю в подпространственный карман ценнейший ингредиент в виде тела бога. «Смертный, ты ответишь за убийство нашего сына», — ментально загрохотало левое облако, которое, видимо, в этой паре выполняет мужскую роль. «Да-да-да», — флегматично отвечаю этой сущности. «Я уже понял, что это не лучший день в моей жизни. Не обязательно об этом напоминать каждый раз». На кубическую печать обрушились удары двух могущественных сущностей, я же на ее поддержку перенаправил поток энергии от жезла, в котором ее стало на порядки больше, ведь душа даже слабого бога вырабатывает огромное количество маны. Точнее, они вырабатывают Бахьянь, но в жезле любые энергии преобразуются в наиболее близкие для моей ауры, чтобы легче было их применять. Хорошо, что боги наносили удары сырой силой, естественно, это была божественная сила, как раз для сдерживания которой печати предназначена. Так что в настоящий момент кубическая печать выступает в роли магической защиты. Вскоре удары продолжила наносить лишь богиня, Она в ярости позабыла обо всем и тупо раз за разом все сильнее и сильнее лупила концентрированный бахьянь по печати. А вот бог, ее супруг, стал действовать иначе. Он направил свою силу на уничтожение материи, что у него довольно неплохо получалось. Пока он разносил на кварки планету, я думал, как выйти из этой ситуации. Через несколько секунд вокруг уже не было планеты, лишь космос и разлитая по пространству божественная сила. В открытом космосе летает синистометровый куб с находящимся внутри замком. Куб зажат между двух черных километровых облаков в виде шаров, словно состоящих из клубящейся тьмы, и эти образования сдавливают куб с двух сторон. Стенки печати продавливались под божественной мощью, но все еще держится. «Смертный, зачем ты убил нашего сына?» — сурово спросил бог. «Он первым напал на меня, посягнув на частное пространство. Посреди сна попытался спалить мне мозги мощной ментальной волной, потом вырвал из кровати, что без магической защиты закончилось бы распылением моей души. Кем бы вы там ни были, мне плевать. Боги, демоны, серо-буро-малиновые крикозебры. Неважно. Главное то, что если вы нападаете на архимага, то будьте готовы получить достойный ответ. Букашка, да как ты смеешь нам угрожать?» Гневно завопила богиня. «Я вырву твою душу и буду подвергать самым страшным пыткам на протяжении миллионов лет». Заманчивое предложение. Так бы ответил заядлый мазохист, но, к счастью, я не такой. Длань Шамаша. Пока мы мило болтали, я по проверенной схеме вторым потоком готовил мощное заклинание и только что активировал его. Всего в нескольких десятках километрах от нас появилась гигантская линза, к которой устремилась энергия от ближайшей звезды. Вся эта мощь была сконцентрирована в широкий луч диаметром 3 километра, напоминающий солнечный протуберанец, и ударила прямо по нам, наводясь на меня. Меня же накрыло множеством сложнейших защит, называемых «Доспех Мороза». 10 секунд все вокруг выжигало всепоглощающим плазменным протуберанцем. Замок и все внутреннее убранство было уничтожено. К сожалению, капитан Кирка и рулевой Сулу тоже испарились вместе с окружающей материей. Я немного опечалился, ведь кое-кто, не буду показывать на себя пальцами, не успел придумать для Кирка месть, так что он отделался слишком легко. В целых осталась лишь продолжающая работать кубическая печать, я, в виде котика летающий посередине нее, ну и пара облаков клубящейся тьмы. Обычно после использования данной длани у пользователя наступает состояние сверхусталости. Он буквально парализуется и не может совершать никаких действий, кроме произнесения слов, в течение нескольких дней. Но это относится к обычным архимагам, которые в 5 раз слабее меня. В конце первой жизни я использовал такую же длань почти вдвое большей мощности, а до этого была использована еще одна длань и сражение с десятками магов, оттого и слег со смертельным исходом. Но в этой жизни я учел предыдущие ошибки, поэтому за пару столетий не только и не столько увеличивал мощь ауры, которая, кстати, выросла с момента бытия целителем дома елового лапника примерно на треть, но в большей степени раскачал пропускную способность чакр. Хорошо тренированные чакры позволяют без особых последствий для души использовать мощную магию. Хреново, выдал я, оценивая то, насколько моя атака оказалась губительна. Не скажу, что для богов длань прошла совершенно бесследно, приличную часть божественных сил им пришлось потратить на защиту. Теперь бог был в диаметре примерно 800 метров, а богиня на 100 метров меньше его, что говорит о том, что их домен довольно далеко. Небольшая польза все же была. Боги были удивлены и отвлечены от грубого взлома печати, которая уже была готова проломиться. Теперь же они утратили часть сил, печать успела вновь налиться силой от их сына, и теперь ее ломать придется заново. «Как?» – удивленно воскликнул бог. «Как смертный может применять такие силы? Кто ты? Кто-кто? Кот в пальто? Длань Шамаша?» Поскольку с поглощением бога вместимость заклинаний у жезла намного возросла, то начитать на него длань не составило труда. С учетом того, что мой жезл серьезно отличается от используемых шумерскими магами и позволяет применять начитанные заклинания сколько угодно раз, лишь бы маны хватило, то использовать длань Шамаша повторно мне не составило особого труда. Лишь дал небольшую передышку своей ауре на восстановление после предыдущего использования. Повторное применение мощного заклинания нанесло намного меньший урон нападающим. Точнее, оно почти не нанесло им никакого ущерба. Божественные твари научились защищаться. В первый раз мне повезло застать их врасплох, поскольку они не ожидали от смертного атаки такой силы. Теперь долбить этой дланью бессмысленно.